Глава 31. Решения и поступки. Борис Конев и тренер детского хоккейного клуба задумчиво смотрели вслед отъезжающему автомобилю. Барская сдержала обещание, привезя Костю к тренеру. Времени у Тавгая Северных Волков было в обрез, но после ночных событий не заехать он не мог. Оказалось, не зря. 20-минутный разговор оставил целый вагон мыслей. Мальчишка пытался схватиться за свое увлечение, как тонущий за соломинку. В каждом слове и паузе читался призыв. И вот высказался, коротко, ясно и по существу. Уж как сумел. Поразил все мишени одним ударом. И когда разговор закончился, мужчины еще долго бесцельно топтались на заснеженной стоянке. Молчали, не зная, что произнести, и напряженно думали каждый о своем. Мальчик напомнил обоим себя в далеком детстве. Некоторые вещи просто невозможно забыть, как и отвернуться. Его рассказ был настолько искренним, что Виктор Петрович всерьез стал подумывать о шествии над детским домом. Хлопотно, финансово неподъемно. Но что еще оставалось? Борис ни о каком детском доме и не помышлял. Он видел спокойный, решительный взгляд Барской. И зная, на что она способна, был на 100% уверен, кое у кого скоро появится приемный сын. Горбатова только могила исправит. Притворив в жизнь мечту одного хоккеиста, это ненормально уже готово спасать мечту второго, и ведь спасет. Ни перед чем не остановится. Хотя в случае с Костей одна деталь не могла не радовать. Этот пока ни в какую Канаду не сбежит. Мал еще, хоть и строптив. Эх, был бы я моложе. Тренер стянул шерстяную шапку с головы. От мысли стало жарко. Забрал бы этого пацана к себе. «Сдается мне, Петрович, наш Харламов найдет себе семью и без тебя. Думаешь, Настя?» «Уверен». Конев глянул на часы, убедился, что до предматчевой тренировки время еще есть. «Она только с виду кремень, а так...» Махнул рукой. «Да, было бы хорошо, только...» Тренер замялся. «Мальчишке папка нужен. У него характер ого-го, а Игоревна наша...» Договаривать Виктор Петрович не решился. Не в его правилах было интересоваться чужой личной жизнью или болтать о ней. «Профукала наша Игоревна хорошего папку», вместо него сказал Борис. «Хотя иногда мне кажется, что тот папка профукал еще больше». Тренер не спорил, догадывался, о каком папке идет речь, и примерно представлял, как все вышло. Проза жизни. Не каждый может отказаться от блестящего предложения. И не каждый может пожертвовать привычной жизнью для счастья другого. Выбор и мечты. С высоты прожитых лет, когда амбиции остались в прошлом, многое виделось иначе. Адрес детдома Настя узнала в интернете. Но предварительно звонить и сообщать о Косте не стала. Вначале обещанная встреча с тренером. Условия вчерашнего соглашения. Потом все остальное. Что именно, она уже представляла. И хотя вопросов все равно пока было больше, чем ответов, чувствовала, что поступает правильно. Ночь, проведенная у кровати ребенка, перечеркнула прежние планы. Маленький хоккеист незаметно постучался в сердце. И как в случае с его взрослым сотоварищем, устоять не было ни единого шанса. Парнишка ни о чем не догадывался. Костя думал только о предстоящей встрече, а узнав, что его скоро повезут в клуб, съел большую тарелку каши и выпил весь чай. Настя даже не успела поставить на стол сахарницу, как чашка опустела. Со времен отъезда Таранова в этой квартире никто не ел с таким аппетитом. Весь последующий час в дороге и во время встречи она постоянно возвращалась мыслями к этому моменту. Пустая тарелка и счастливый взгляд мальчишки развеяли остатки сомнений. Разговор в клубе всем дался тяжело. Неудивительно, что путь обратно Костя печально смотрел в окно и молчал. Взрослые выслушали его. Только жизнь почему-то не поменялась. Они не поняли. У них свои заботы, а он снова в детдом. К строгим воспитателям, маленькой холодной комнате на троих и без хоккея. Плакать хотелось еще сильнее, чем ночью. От бабушкиных слов «Ты сильный, мой мальчик». становилось лишь хуже. Неужели все? Впереди уже маячили стены ненавистного здания, и бежать из него еще один раз было некуда. «Костя», заглушив двигатель, Настя наконец решилась заговорить. «Мы с тобой сейчас вместе пойдем к твоим воспитателям. Мне нужно с ними поговорить, а ты не уходи далеко, так?» «Может, я сам?» Мальчик пугливо втянул голову в плечи. «Они ругаться будут». «Я попрошу, чтобы тебя не ругали». Она помогла застегнуть куртку и заботливо поправила на нем шарф. «Не поможет». «Ну, это мы еще посмотрим». Барская хитро подмигнула ему одним глазом. «Ты только дождись меня». Утром Андрей чувствовал себя гораздо лучше. Ушибленное плечо по-прежнему болело, мешая нормально двигаться. Но голова уже не кружилась. Прогресс. Он придал надежду, и до того, как принесли завтрак, спортсмен успел убедить себя, что вернется в строй быстрее, чем обещал доктор. Рев трибун, скрежет коньков о лед, стремительно летящая шайба. Наивная иллюзия, которая рухнула при первой же попытке поднести вилку ко рту. Не сумел, даже через боль согнуть руку не удалось. Медсестра, заметив, как побледнело лицо пациента, готова была броситься к нему на помощь, однако Таранов опередил. Здоровой левой рукой отшвырнула себя под нос, а затем бессильно откинулся на подушке. Позор и досада. Вопреки желанию и кажущемуся улучшению, тело отказывалось подчиняться. А через час главный медик клуба и лечащий врач, изучив анализы и снимки, единодушно решили временно отстранить хоккеиста от игры. Неделя покоя и отдыха, потом еще неделю на реабилитацию, и вы будете как новенький, оптимистично изрек врач. Три игры, тут же посчитал его клубный коллега. Сейчас у нас начало февраля. До плей-оффа пару месяцев, если пройдем. Я не могу пропускать две недели. Андрей прекрасно понимал, что означал этот расчет. Стоит выпасть из обоймы на длительный срок, как его место в тройке займет другой. А он, после реабилитации, надолго засядет на скамейке запасных. Меня ждать никто не будет. Дорого каждое очко. Сожалею. Доктор развел руками. Но я и так максимально сократил время реабилитации. «Сократите еще», — напирал хоккеист. «Ничего со мной не случится. Справлюсь». «Мистер Таранов, вы даже кушать самостоятельно не можете». Собеседник и не пытался скрыть свою осведомленность. «Первую неделю вам вообще сиделка понадобится. Так о каком в подобной ситуации сократите еще может идти речь?» «Идите вы знаете куда». Больной чуть не перешел на русский. Сдерживаться становилось все труднее. Отстранить его, как изнеженную барышню, на две недели – идиотизм. «Андрей, успокойся», – осадил медик клуба. «Твое выздоровление зависит только от тебя. Не будешь лишний раз напрягаться, выйдешь на лед скорее». «Вряд ли», – открыл было рот лечащий врач. Все в его руках. Оппонент, навидавшийся за свою жизнь чудес с выздоровлением накануне важной игры, в своих словах не сомневался. «Будет паникой, получит клюшку». В горящих от гнева глазах хоккеиста мелькнуло понимание. «Паникой, значит». Таранов задумчиво почесал колючий подбородок. «Покой, сиделка, физиопроцедуры», — загибал пальцы врач. «Плечо беречь», — дополнил его коллега. «Не сможешь подтереться левой, зови медсестру. Не донесешь ложку до рта, пусть кормят как маленького. Полный покой». «Черт». Таранов закатил глаза. За прошедшую бессонную ночь он уже принял кое-какие решения. Никаких дамочек в своей квартире пока видеть не желал. «А может, я самостоятельно?» «Мы тебя такой симпатичной сиделкой обеспечим. Не захочешь выздоравливать?» — хитро подмигнул медик. Андрей немного подумал, прикинул, что да как, а потом выдал. «Эту проблему я решу сам». И потянулся за телефоном. «С этой проблемой я справлюсь», — уверенно ответила Анастасия Игоревна Барская на очередной вопрос заведующей детского дома. Они беседовали уже час, споря и доказывая друг другу, что именно будет лучше для маленького мальчика с именем Костя. Вчерашний беглец здорово заставил всех поволноваться. Заведующая уже и не помнила, когда в ее практике был такой случай. И был ли вообще. И вот сегодня он мало того, что вернулся сам, так еще и с потенциальной усыновительницей. Когда только успел. Ох, она вздохнула, уже предчувствуя по тону собеседницы, что в ближайшее время покоя ей не видать, как своих ушей. Поймите, в вашем случае без мужа, да еще за короткий срок ничего, кроме временной опеки, оформить не сможем. Елена Николаевна, к вечеру на вашем столе будут все необходимые документы. От выписки банка до характеристик с последних мест работы. Настя мысленно прикидывала, что еще успеет сделать за день. Еще медицинское заключение и ответы на запросы из правоохранительных органов. Заведующая растерянно захлопала глазами. Медицинское заключение вообще не проблема, а запросы. Барска набрала номер одного из знакомых журналистов и через минуту разговора дала ответ. Запросы можете не слать, сделают за вас. И ответы тоже получите сегодня. Анастасия Игоревна, но все равно, я не могу. Неделя, две понадобится, на все про все как минимум. Много. Иначе не бывает. Так быстро дела не делаются. Считаете? Барская устало откинулась в кресле, прикрыв глаза. Их затянувшаяся игра в кошки-мышки уже порядком поднадоела. Конечно, это же не покупка холодильника и не поход к дантисту. Это ребенок. И не простой ребенок. Сирота, большую часть своей жизни проживший с бабушкой. Тем более, ему необходима забота. Да он даже слова «мама» не знает. Давайте не будем торопиться. Нет. Смутный образ собственной матери мелькнул в памяти, заставляя сердце биться чаще. Еще один повод ускорить все. Вечером я заберу этого ребенка из вашего заведения. Вам же русским языком сказано, немыслимо. Я, как заведующая этим детским домом, на такое не пойду. А для меня немыслимо, чтобы он снова убежал и один бродил по огромному заснеженному городу. Барская резко распахнула глаза. Немолодая грузная женщина, что сидела напротив, поежилась, встретившись с ней взглядом. Намек попал в точку. Ее упущение. Даже оно на руку странной дамочки. Бюрократические процедуры, соблюдение которых для вас так важно, будут пройдены. Она уже чувствовала, Елена Николаевна вот-вот сдастся и пойдет на уступки. Осталось совсем немного. Справится сама, без дяди и его безграничных связей. Чуть быстрее, чем обычно, но без нарушений. Косте не нужны стрессы. Косте нужен дом, забота и понимание. Как и любому ребенку. Согласна, но это не в моих силах. Будем смотреть правде в глаза. И все же? Для все же я предложила отличную спонсорскую помощь. И отметая последнее возражение, Настя повторно озвучила кругленькую сумму. Заведующая брезгливо поджала губы. Большая до неприличия цифра запомнилась с первого раза. За такие деньги можно было сделать много, для сирот и не только. «Дети не продаются», словно боясь, что собеседница прочтет ее мысли, выплюнула она. «К счастью, да, продаются взрослые. И мы с вами это очень хорошо знаем». Мальчик сидел на своей кровати, наблюдая, как снежинки медленно опускаются на красивую, маленькую машину под окном. На ней его привезли. Странная тетя выполнила свое обещание, а теперь попросила ждать. Зачем? Он не знал. Остальные ребята давно уже убежали в столовую на обед, а он все сидел на кровати, боясь пропустить встречу. Когда отворилась дверь и вошла Настя, Костя незаметно вздрогнул. Женщина тепло улыбнулась и присела рядышком. «Нам надо поговорить», — прямо глядя в его глаза, спокойно произнесла она. На другом континенте, в больничной палате, в это время тоже шел разговор. Телефонный. «Братишка, я уж думала, ты обо мне позабыл». Голос молодой женщины звучал весело и звонко. «А я и визу сделала». И чемодан для подарков большой купила. И сессию сдала досрочно. Да в гости никто не зовет. «Аленка, я влип». Мужчина скосил взгляд на свое туго забинтованное плечо. Женщины, хоккей или болячки. Варианты всегда были одинаковы. Все вместе. «А ты растешь», — хмыкнула собеседница и тут же, подумав, добавила. «Значит, и женщины. Заинтриговал. Ладно, с тебя билеты на самолет. С меня уши, руки и приветы от родных. Она долго перечисляла, чем еще планирует порадовать любимого брата. А тот, в свою очередь, впервые за полгода по-настоящему счастливо улыбнулся. Соскучился. Теперь и поговорить вживую, и обсудить свои сумасшедшие планы на конец весны будет с кем.